«Полноте! Я никого не люблю, милорд!» «Я только баронет», — заметил сэр Вильямс. «И очень рад, что был введен в заблуждение». «Да, вы заблуждались, баронет», — сказала Бакара. «Тогда все к лучшему, сударыня». «Что вы сказали?» — спросила куртизанка, опять вздрогнув. «Потому что», — медленно произнес сэр Вильямс, точно актер, сберегающий эффектные места своей роли, «если бы вы его любили...» Он замолчал и, казалось, колебался. «Тогда...» — спросила Бакара слегка изменившимся голосом. «Тогда это было бы для вас большим несчастьем». На этот раз Бакара страшно побледнела. «Почему?» — спросила она. «Потому что женщине всегда очень тяжело, когда от нее ускользает любимый человек». «Мой милый», — холодно возразила куртизанка, в которой гордость пересилила волнение. «Такая женщина, как я, бросает мужчин, но сама никогда не бывает ими покинута». «Моя милая», — сказал сэр Вильямс тем же сухим лаконичным тоном, «такую женщину, как вы, покидают только для женитьбы. А Фернан Роше женится!» Эти слова поразили как громом затрепетавшую Бакара. Она вскрикнула и быстро откинулась назад, обезумев от горя. «А, наконец-то!» — пробормотал сэр Вильямс. «Значит, вы его любите!» «Ну да!» — вскричала она. «Я люблю его! Люблю страстно, безумно, как должны любить львицы в пустынях!» Она вскочила и выпрямилась во весь рост, высокомерная, страшная, со сверкающими глазами, дрожащими губами и раздувающимися ноздрями. «Он не женится!» — вскричала она. «Он полюбит меня, если бы даже мне пришлось для этого убить свою соперницу!» Рядом с часами на камине лежал прелестный кинжал в богато отделанных ножнах с дамасским клинком, принадлежавший некогда молодому безумцу, хотевшему лишить себя жизни из-за куртизанки. Но она вырвала это оружие из его рук, сказав: «Если вы так дурно ведете себя, то вас обезоружат. Вот вам». Бакара, может быть, и не особенно дорожила жизнью несчастного любовника, потому что он был тогда уже почти разорен, но ей понравился кинжал. Угрожая смертью женщине, на которой должен был жениться Фернан Роше, Бакара бросилась к кинжалу, схватила его и бешено замахнулась им. «О, — сказал сэр Вильямс со спокойствием настоящего сына Альбиона, — как вы были бы великолепны в трагедии!» Холодные насмешливые слова его произвели на Бакара действие стакана ледяной воды, вылитой на голову взбешенного человека. Они рассеяли надменный гнев Бакара, и ее возбуждение внезапно сменилось угрюмым унынием. Кинжал выпал из ее рук, и она задрожала, как ребенок. «Боже мой! Боже мой!» — проговорила она разбитым голосом, в котором слышались рыдания. «Моя милая!» — продолжал все так же бесстрастно сэр Вильямс. «Я пришел сообщить вам дурную весть, но в то же время и предложить свои услуги». «Что вы хотите сказать?» — спросила она с проблеском надежды. «Посмотрите на меня хорошенько», — продолжал он, и на губах его играла дьявольская улыбка, свидетельствующая об его адской способности ко злу. «И скажите, не находите ли вы, что я могу быть довольно ценным союзником?» «Вы союзником? А почему бы и нет? Вы будете действовать в мою пользу?» «Очень возможно, моя милая. Но в качестве кого? Зачем? С какой целью?» «О, разумеется, у меня есть своя цель и свои интересы. Иначе он не договорил, потому что дверь отворилась, и в комнату вошла Фанни, держа в руке визитную карточку. Взяв машинально карточку, Бакара взглянула на нее. На карточке значилось...